Стены над столом, над тахтой, простенки между шкафами были увешаны портретами полководцев, адмиралов, путешественников, ученых, писателей, царей. Комната казалась оклеенной обоями с изображениями знаменитостей. В детстве Александр Афанасьевич восторженно рассматривал в Неве фотографии сильных мира сего. Потом увлекся книжками о путешественниках и полководцах, о мореплавателях и миллионерах. Он как бы грелся у чужих бивуачных костров, слышал звон чужого золота, свет чужой славы ложился на его незаметную юность. Взбудораженный мозг по ночам рисовал желанные картины. То видел себя Александр Афанасьевич на вершине покоренной им горы, то мчался на корабле к неведомой прекрасной земле, то бросал швейцару в роскошных галунах и пазументах золотые монеты на чай. И пел ему цыганский хор, и забегали министры посоветоваться о том о сём. А потом приходило утро. Дни складывались в месяцы, месяцы в годы. А мечты оставались мечтами. И в конце концов переродились в страсть окружать себя великими людьми. Запестрели стены, шкафы, заполнились открытками и вырезками, альбомы с металлическими застежками, марками. И отовсюду смотрели на Александра Афанасьевича умные, смелые, вдохновенные глаза. И чужая слава грела его старое завистливое сердце. Дверь Кости открыла сухая сморщенная старуха, соседка Александра Афанасьевича. «Александр Афанасьевич дома?» Старуха молча глядела Костю с головы до ног, повернулась и, не ответив, ушла в темноту коридора. Костя захлопнул входную дверь и, вытянув руки, чтобы не наткнуться на что-нибудь, шагнул вправо. Нащупал дверной костяк, холодную ручку. Постучал. «Кто?» – спросил Александр Афанасьевич. «Это я, Александр Афанасьевич. Костя!» Александр Афанасьевич помолчал, соображая, что за Костя может стучать к нему. Сообразив, начал греметь и щелкать запорами, замками, ключами. Костя не без озорства подумал, что случится, если Александр Афанасьевич, уйдя из дома, потеряет ключи. Наверное, ни один слесарь не возьмется открыть его двери. Придется ломать. «Заходи». «Здравствуйте, Александр Афанасьевич». «Здравствуй, Костя. Как папа, как мама?» «Спасибо, здоровы». «Садись». Александр Афанасьевич отодвинул для гостя стул от стола, сам сел напротив. Отер слезящиеся глаза, уставился на Костю вопросительно и настороженно. Костя кашлянул. «Могу кое-что предложить. Ни за что бы не продал, да нужда. Деньги нужны позарез». «Деньги?» Глазки Александра Афанасьевича превратились в щелки, заплыли сеточкой тонких, дряблых морщин, и лицо его стало похоже на сморщенную сушеную грушу. «Не даст», — подумал Костя и сказал. «Александр Афанасьевич, вы меня знаете. Я такое достать могу, чего другое не сыщет». «Знаю, Костя, знаю. Любитель ты, настоящий. Знаток. Ну что ж, покажи, что принес. Посмотрим, посмотрим». Костя небрежно достал из внутреннего кармана пальто кляссеры, положил на стол. Александр Афанасьевич потер сухонькие ручки, будто гурман, собирающийся сытно с удовольствием поесть. Открыл один из кляссеров, бегло осмотрел марки. Лицо его оставалось таким же сморщенным и скучным, только в глазах вспыхнул, и тотчас погас огонек. «Ну что ж, ну что ж, ничего, ничего, хотя особо редкого ничего нет», — забормотал он, косясь на Костю. Костя не ответил, подумал: «Старая лиса». Александр Афанасьевич открыл второй кляссер. «Это я получил 2 года назад из Чили», — сказал спокойно Костя, — «а эти из Австралии». «Географию легко было учить», — пробормотал Александр Афанасьевич. Костя кивнул. «И сколько ты за все это хочешь?» 100 рублей. «Старыми? Новыми?» Лицо Александра Афанасьевича сморщилось еще больше, словно почувствовал он внезапную невыносимую зубную боль. Косте даже показалось, что он застонал. «Побойся Бога, Костя!» «Бога нет, Александр Афанасьевич, а покупателей есть!» Веско сказал Костя. «И не один. Сами понимаете, марки редкие. Я потому к вам зашел, что вы настоящий любитель, тонкий знаток. А марочки редкие». «Дорого, дорого. Дешевле не достанете». «Нет, нет, дорого», — сказал Александр Афанасьевич, не выпуская из рук кляссеры и не сводя сожалеющего взгляда с марок. «Как хотите», — откликнулся Костя и лениво потянулся за кляссерами. Но Александр Афанасьевич не отдавал их. «Дорого, дорого. Этак и разориться можно. Потом на хлеб не хватит. Я ведь старик, на пенсию живу», — бормотал он. «Дешевле не отдам», — сказал Костя грубо. «Хотите, берите, хотите, нет». «А если не сразу? В рассрочку, так сказать?» «Тугрики на бочку», — нахмурился Костя. «Мне наличные нужны. И сегодня, сейчас. Иначе и продавать бы не стал. Сам теряю. Ведь вы ж, Александр Афанасьевич, цены знаете». «Знаю, Костя, знаю», — вздохнул судорожно и замотал головой. «И зачем тебе столько денег?» «Надо, раз продаю». «А папаша твой знает?» «Что вы со мной коммерческие дела имеете?» — спросил ехидно Костя. «Ну да, ну да», — снова сокрушенно замотал головой Александр Афанасьевич и уткнулся в марки. Косте противно было с ним торговаться. Если б не нужда, ушел бы. Ну его к собакам. А ведь учителем был, литературу преподавал. «Берете?» «Скинул бы немного», — заскулил Александр Афанасьевич. «Не полкопейки», — ответил Костя. «У нас фирма без запроса». И он снова потянулся к кляссерам. В это время в дверь постучали. Александр Афанасьевич, захватив кляссеры, чтобы Костя не забрал их, пошел к двери. «Кто там?» «Можно видеть Александра Афанасьевича?» — спросил женский голос. Александр Афанасьевич недоуменно посмотрел на Костю и вдруг засуетился, подбежал зачем-то к буфету, оттуда к письменному столу, сняв висевший на стуле пиджак, начал совать руку в рукав вместе с кляссерами, сказал сдавленным голосом: «Открой, Костя!» Костя подошел к двери, открыл. На пороге, щурясь после темного коридора, стояла красивая женщина в легкой серой шубке и такой же шапочке. Лицо у нее было какое-то испуганное. «Здравствуйте», — сказала она. «Здравствуйте», — ответил Костя. «Мне нужен Александр Афанасьевич». «Я здесь, проходите, пожалуйста». Женщина сделала несколько шагов, недоуменно озираясь. Десятки лиц смотрели на нее со стен. «Здравствуйте», — сказал Александр Афанасьевич. «Вот неожиданность. Если не ошибаюсь, вы мамаша...» «Да», — сказала женщина. «Я мать Оленьки Звягиной». как же, прелестная девочка. Садитесь, пожалуйста». Александр Афанасьевич пододвинул стул. «А вот имя, отчество ваше, простите, запамятовал». «Елена Владимировна». «Милости прошу, Елена Владимировна, снимайте шубку». Елена Владимировна поблагодарила, но шубку снимать не стала, только расстегнула, а шапочку сняла, положила на колени. Александр Афанасьевич сел напротив, склонил голову на бок и стал похож на нахохлившегося воробья. Костя нетерпеливо переминался с ноги на ногу. Время было дорого, а старикашка еще не сказал своего окончательного слова. Принесла нелегкая эту маму. «Чем могу служить?» – спросил Александр Афанасьевич. «Видите ли, я... у меня... ради бога, простите за вторжение!» Елена Владимировна затеребила лежащую на коленях шапочку. «Ничего, ничего. Никакого беспокойства, помилуйте, даже напротив. Очень приятно. Я ведь на пенсии теперь. Редко кто меня посещает. Вот только Костя, да и то по делам». Александр Афанасьевич говорил нудным гнусавым голосом. Услышав слово «по делам», Елена Владимировна окончательно смутилась. «Я помешала вам». «Нет, нет», – перебил ее Александр Афанасьевич с неожиданной живостью. «Мы свои дела, в сущности, уже решили». Костя усмехнулся. «Ах ты, старая лиса!» Александр Афанасьевич заметил усмешку, добавил. «А чего не доделали, доделаем. Спешить некуда». Он уставился на Елену Владимировну вопросительно. «Я пришла за советом, Александр Афанасьевич. Неприятности, а посоветоваться не с кем. Вот я и подумала, вы человек опытный, старый учитель». «Разумеется, разумеется». Александру Афанасьевичу было приятно, что к нему обращаются за советом. «Слушаю вас». Елена Владимировна взглянула на Костю. Александр Афанасьевич перехватил ее взгляд, понял, и, прижимая к себе клястеры, чтобы Костя не смог забрать их с собой и совсем уйти, улыбнулся. «Костик, ты нас оставь на несколько минут. Посиди на кухне, мы ж свои люди, а тут дело». Костя впервые видел его улыбку. Она была такой, будто старик жует неспелую клюкву. Он молча кивнул и вышел в черноту коридора, прикрыв за собой дверь. В какой стороне кухня, Костя не знал, и спросить было не у кого. Поэтому он так и остался стоять в темноте возле двери. Голоса Александра Афанасьевича и незнакомой женщины доносились до него глухо, словно разговаривали они где-то далеко-далеко. И Костя невольно прислушался. «Но я тревожусь», — сказала женщина, видимо, продолжая начатую фразу. «Последние дни, Оленька, как-то... понимаете?» Александр Афанасьевич что-то пробормотал. «Вчера она была в кино с какой-то компанией, потом в кафе и даже пила коньяк». «Коньяк!» – донесся голос Александра Афанасьевича. «Узнаю плоды современного воспитания». Косте показалось, что старик радуется. «Мы в их годы не пили коньяк». «И она что-то прячет от меня в столе», — сказала женщина. «Никогда раньше не прятала, а теперь прячет». «А что, любопытно бы узнать». «Бумаги какие-то». «Бумаги?» — хищно спросил Александр Афанасьевич. «Записочки, письма. Так-так-так. Это очень-очень хорошо, что вы обратились ко мне, Елена Владимировна. Я знаю этот класс, знаю эту компанию. Шагалов. Виктор Шагалов. Я и раньше замечал, что он как-то странно посматривает на вашу дочь. Этот человек способный на все, на любую гадость. Именно он отравил мне последние дни в школе. Берегите свою дочь, Елена Владимировна. Берегите свою дочь от его дурного влияния». «Так вот, кто эта женщина? Мать Оленьки. Это они о Викторе и Оленьке. Подлость! Какая подлость!» Костя подошел вплотную к двери и прижался к ней ухом. «Боже мой!» В голосе женщины слышалось отчаяние. «Что же мне делать? Что я должна делать?» «Прежде всего, надо раздобыть письма», — сказал Александр Афанасьевич. «Но они заперты. Как же я могу?» «Надо открыть, взломать, наконец. Пока вы будете антимонии разводить, взывая к собственной совести, Шагалов, у которого совести совсем нет». «Это у Витьки-то нет совести. Ну и ну». «Уж поверьте моему опыту. Теперь Александр Афанасьевич заговорил вкрадчиво. «Надо действовать, изъять письма и поставить в известность школу. Немедленно. Наш новый завуч, Петр Анисимович, очень тонкий человек. Уж он-то не даст вашу дочь в обиду. Немедленно. Сейчас же», — повторил Александр Афанасьевич. «Немедленно. И вы не волнуйтесь. Мы вашу дочь в обиду не дадим. Я вашу дочь в обиду не дам», — крикнул он фальцетом, упирая на «я». Костя закусил нижнюю губу. «Так вот вы какой добренький старичок, Александр Афанасьевич. Вот вы какой! Подлость! Кругом подлость! Да разве Виктор и Оленька? Разве они? Они же светлые, они же прозрачные, как стекло в окошке!» Костя вдруг вспомнил плачущую Люсю. «Тоже подлость! Подлость! Тоже подлость!» У него возникло такое ощущение, будто к лопаткам приложили тяжелые холодные плитки чугуна. Даже поежился. Он рванул дверь без стука, прищурился. Слишком резок был переход от тьмы к свету. Шагнул к столу. Лицо у Оленькиной матери было испуганное и расстроенное. Александр Афанасьевич, внезапно вспомнив про лежащие на столе клястеры, взял их. «Ладно, беру». Костя резким движением выхватил из его рук, сказал угрюмо. «Передумал». И, не прощаясь, вышел. Что же дальше? Можно продать марки и снова купить, и снова продать. Но продать Люську, живого человека, ведь она сделает это, а может быть, все сойдет. Все сойдет, а может быть, мало ли что может случиться, ведь это опасно. Он отчетливо увидел Люсю, скрюченную, бледную, и внутренне содрогнулся. Что же делать? Еще раз поговорить с Люсей. Поговорить с Люсей. И предупредить Витьку. Ох, этот добренький старичок Александр Афанасьевич. Елена Владимировна спешила домой. Ее подгоняла тревога. Александр Афанасьевич семенил рядом. Они дошли молча до парадного. «Вы на каком этаже?» — стараясь отдышаться, спросил Александр Афанасьевич. «На четвертом». «Лифт?» «Нет». «Тогда я вас подожду внизу. Мне тяжеловато». «Хорошо». Елена Владимировна бросилась в парадное, торопливо устремилась вверх по лестнице, перешагивая через ступеньки. Сердце рвалось из груди. «Ключ! Где же она могла спрятать ключ?» Неожиданно вспомнила, что в Алешином столе или в ящике буфета должен быть еще один такой же. Войдя в квартиру, не раздеваясь и забыв запереть дверь, Елена Владимировна ринулась в кабинет мужа. Выгребла с десяток ключей и ключиков из мужниного стола. Потом заспешила к буфету. И там в ящике лежали ключи, большие и маленькие, нужные и ненужные, бог весть от каких замков. Лежали себе и лежали. Может быть, десятилетия. Их не выбрасывали. То ли руки не доходили, то ли жалко было. Она сгребла ключи в кучу, захватила обеими руками и, неся их перед собой, заспешила обратно в Оленькину комнату. Там она села на потертую медвежью шкуру и стала торопливо примерять ключи к запору. Большие отбрасывать в сторону, маленькие совать в замочную скважину. Один из ключей затерла. Она долго не могла ни повернуть его, ни вытащить. Она почти плакала. Руки и губы ее дрожали от нетерпения. Ей уже стало казаться, что если она не подберет ключа, не откроет проклятую дверцу, случится что-то страшное, непоправимое, немыслимое. Наконец, замок щелкнул, дверца открылась. Елена Владимировна посидела немного возле, тупо глядя на ящик в тумбочке. Потом решительно потянула один из них. Учебники, тетради, по физике, по химии. Она торопливо стала листать их, желая и боясь найти что-то. В нижнем ящике Елена Владимировна наткнулась на толстую тетрадку. Оленькин дневник. В него были вложены листки бумаги. Елена Владимировна читала, так и не поднявшись с медвежьей шкуры, поджав под себя ногу и опираясь рукою об пол. Нога затекла, помертвела, и она не меняла позы, читала, беззвучно шевеля губами. «И не отвечай на это письмо». «А что ему нужно? Что?» Тревога стала увеличительным стеклом. Сквозь тревогу каждое слово письма казалось угрозой, посягательством. «Ты коснись рукою волос, только пальцами тронь. Я пойду за тобой, как пес, в воду пойду и в огонь. И если ты скажешь «да», сердце к сердцу протянешь нить. Ни огонь, ни вода не смогут нас разлучить». «Не смогут разлучить». «Разлучить, если ты скажешь «да».» Елена Владимировна была в смятении. Ведь Оленька, девочка еще, какое «да», кому? Александр Афанасьевич прав. Надо что-то предпринять. Немедленно, пока стихами парень вконец не вкружил ей голову. Она такая впечатлительная. У нее нежная душа, легко ранимая. Елена Владимировна с трудом поднялась. Нога совсем онемела от долгого, неудобного сидения на шкуре, а ей казалось, что уже отнимаются ноги. Все только начинается, а уже отнимаются ноги. «Ах, Алеша, Алеша, если бы ты знал, что тут творится!» Александр Афанасьевич тихонько постучал костяшками пальцев в дверь и приоткрыл ее. «Можно?» Петр Анисимович был в своем кабинете один. «А, здравствуйте, Александр Афанасьевич!» Завуч поднялся навстречу, протянул руку. «Каким ветром?» Пригласил сесть, осведомился о здоровье. «Какое уж тут здоровье! Нервов не вернешь! Не веревки, знаете!» Александр Афанасьевич полез в карман за носовым платком, долго протирал глаза, потом уставился на Петра Анисимовича. «А я насчет Шагалова. Шутка Шагалова надо мной пустячок в сравнении с тем, что он творит, пользуясь нашим либерализмом. Вот, познакомьтесь». Он положил на стол письмо и стихи Виктора. «Что это?» – спросил Петр Анисимович. «Письмо-с. Любовное послание Виктора Шагалова». «Только этого не хватало в нашей школе!» — воскликнул Петр Анисимович, беря листки двумя пальцами, будто в них таилась змея. «И кому ж адресовано?» «Представьте, Оленьке Звягиной. Сегодня ко мне обратилась мать Оленьки, ни жива, ни мертва. Просто сердце кровью обливается. Нравы начинают со стишков, а потом... А нам с вами неприятности. Не досмотрели, не довоспитали». Александр Афанасьевич развел руками. «Черт знает, что такое. Простите за грубое слово», — сказал Петр Анисимович, прочтя письмо. «Какая пошлость! Эти стишки! Вы понимаете, чем все это может кончиться? Жаль, что уважаемая Фаина Васильевна больна. Убедилась бы лично, кто из нас прав. Я ее предупреждал. Эти стихи, записочки, любови до добра не доведут. Это надо пресечь в корни. Да так, чтобы другим было неповадно». «Оленькина мать, Елена Владимировна, здесь. Пришла вместе со мной. Я полагал, что вам будет интересно поговорить с ней и выработать, так сказать, единую линию». «Разумеется, благодарю вас, Александр Афанасьевич. Если б мой Костя позволил себе нечто подобное...» Петр Анисимович гневно потряс над головой листиками. «Я бы с него 7 шкур спустил, хотя это и не педагогично. Слава богу, подобное исключено. Я воспитывал его без либерализма. Строгость — мать порядочности. Попросите Елену Владимировну», — подсказал Александр Афанасьевич. Костя заметил Александра Афанасьевича и Елену Владимировну, когда они шли по коридору к кабинету завуча, и шмыгнул на лестницу. Вообще-то говоря, проходить в школу было рискованно, Если нарвешься на отца, не просто будет выкрутиться, но и не предупредить Виктора нельзя. Если они не будут выручать друг друга, кто ж выручит? Он поднялся на третий этаж. В коридоре было пусто, из классов доносился гул. Костя остановился у двери с табличкой 9 В. Присел на корточки, посмотрел в замочную скважину. Никого не видно. Стол и за ним окно. Придется ждать перемены. По коридору кто-то зашаркал. Костя обернулся. «Нянечка». «Ты что тут делаешь?» — спросила она строго. «Товарищей жду. По комсомольским делам. Переменка скоро?» «Через 20 минут». Нянечка открыла дверь 9 В. «Петр Анисимович вызывает к себе Колесникову». Лена Колесникова вышла в коридор. «О, здорово!» — сказал Костя. «Здравствуй!» «Слушай, как бы мне Витьку вызвать? На полминуты срочное дело!» «Он на Камчатке сидит. Подожди, скоро урок кончится!» Костя кивнул. Лена ушла. Ждать в коридоре было небезопасно, но Костя уселся на подоконник. «Раз отец вызвал к себе эту каланчу, значит, будет разговор. А начнет делать внушение надолго». Колесникова поздоровалась. Петр Анисимович хмуро предложил сесть. «Я пригласил тебя, Колесникова, как секретаря комитета комсомола. И хочу говорить с тобой не только как заведующий учебной частью, но и как коммунист. Поэтому прошу отнестись к нашему разговору сугубо серьезно». Лена кивнула. Почему-то у нее неприятно засосало под сердцем. О чем может говорить завуч с таким предисловием? «Плохие у вас в классе дела, Колесникова», — сказал Петр Анисимович. Александр Афанасьевич вздохнул громко и прерывисто. «Как же так?» — спросил Петр Анисимович. «Сверстники ваши себя не щадят на стройках коммунизма, лишения терпят, в бараках живут, и все во имя высокой цели. А в это же время в вашем 9 В комсомольцы, я подчеркиваю, комсомольцы, первые помощники партии разводят, прости, что я с тобой вынужден говорить на такую щекотливую интимную тему, разводят любови с пошлыми письмами и стишками». «Как? Любови?» — растерянно спросила Лена. «Очень просто. Я новый человек в школе, может быть, еще не в курсе всех дел. Скажи-ка, Звягина комсомолка?» «Оленька, да». «И как она в смысле морального облика? Ничего за ней не замечалось такого?» Лена вспыхнула. «Нет». «Не следили, вот и не замечали», — ехидно вставил Александр Афанасьевич. «А впрочем, может, она и чиста, и даже, скорее всего, чиста». Петр Анисимович метнул на него недовольный взгляд. Александр Афанасьевич умолк, будто поперхнулся. «А за Шагаловым ты ничего не замечала?» — снова обратился Петр Анисимович к Лене. Лена съежилась, перехватила горло от волнения. Она не понимала, чего от нее хотят, но чувствовала, что расставлены сети, невидимые сети, и ее заманивают в них. «Что ж ты, Колесникова, я с тобой разговариваю как коммунист с комсомолкой. Откровенно». «Я не понимаю». «Она не понимает», — многозначительно повторил Александр Афанасьевич. «В 9 В, — жестко сказал Петр Анисимович, — налицо неприглядные факты морального разложения». Лена сжала ладошками горящие щеки. «И носителями этого разложения являются Шагалов и Звягина». Лена наконец поняла, о чем толкует завуч. Скинула голову, посмотрела на него удивленно. «Какое же у них разложение, Петр Анисимович? Они ж дружат, весь класс знает». «Хм, Я так и предполагал, что весь класс знает. Не спорю. Может быть, между Шагаловым и Звягиной ничего такого и не было. Но суть Колесникова не только в фактах. И я бы сказал, не столько в фактах, сколько в тенденции. И когда девятиклассники начинают заводить нездоровые шашни, писать вот такие записочки и пошленькие мещанские стишки своему предмету, это очень и очень опасная тенденция. И с ней мы должны бороться дружно, сообща Колесникова, вырывая ее с корнем, как больной зуб. Ведь что значит это самокопание в себе? Петр Анисимович потряс над головой листками, исписанными мелким почерком Виктора Шагалова. Это безумная, преступная растрата духовных сил. Петр Анисимович уставился на Лену Колесникову, будто гипнотизировал ее. Вокруг подобных фактов надо создавать общественное мнение Колесникова. Вот поэтому я и пригласил тебя. Мы тут посовещались и решили переписку Шагалова со Звягиной придать гласности. Пусть будет наглядным примером для других неустойчивых, если таковые в нашей школе еще имеются. Полагаю, что ты, как секретарь, согласишься с этим. Петр Анисимович взглянул на часы. На большой перемене необходимо будет прочесть по школьному радио вместо обычных новостей письмо и стишки Шагалова. Разумеется, соответствующими комментариями. Возьмешь это на себя, Колесникова. Но ведь это... «Это нечестно читать без разрешения автора». «Ерунда. Раз они написаны...» «Но ведь они не для радио написаны. Я не буду, Петр Анисимович. Это нечестно читать чужие письма». «Ты забываешься, Колесникова. Ты секретарь комитета ВЛКСМ. С тебя спросят». «И пусть спрашивают», — твердо ответила Лена и сама удивилась своей дерзости. Словно раньше маячили перед тобой руки противника, не давали сделать бросок, а вот теперь впереди только кольцо. Бросай. Петр Анисимович побагровел. Хорошо, Колесникова. Мы поговорим на эту тему в другом месте. Но прошу преждевременно не сообщать никому. Это комсомольская тайна. Таких тайн не бывает, Петр Анисимович, сказала Лена, вставая. «Не бывает комсомольских тайн от комсомольцев!» «Да либеральничали», — сказал Александр Афанасьевич. «Пойдемте», — повернулся к нему Петр Афанасьевич. «Сейчас звонок, и я сам выступлю, лично. А с тобой, Колесникова, мы еще поговорим». Петр Анисимович вышел в сопровождении Александра Афанасьевича. Лена двинулась было следом, но остановилась, прижала ладошки к пылающим щекам и заплакала. Виктор долго никак не мог уразуметь, о чем говорит Костя, а когда понял, побледнел. «Ты ничего не перепутал?» «Да нет же, я не знаю, что они затевают, но только этот и Оленькина мать сейчас у моего... то есть у завуча вашего, у Петра Анисимовича, был разговор о каких-то письмах. Ты Оленьке писал?» Виктор кивнул. «Ну вот». «Плюха!» — крикнул Виктор. «Позови Звягину». «Сейчас!» Плюха стремительно понесся по коридору, расталкивая гуляющих. Виктор и Костя молчали. Плюха привел Оленьку, крепко держа ее за руку. «Пусти, медведь!» вырывалась девушка. «Что за манера?» «Ты показала мое письмо?» спросил Виктор. «Кому?» «Не притворяйся», сказал Виктор, задыхаясь. «Я писал тебе, только тебе». «Я никому ничего не показывала. Витя, что случилось?» «Она ни при чем», сказал Костя. «Они собирались что-то взламывать». «Что взламывать?» Оленька ничего не понимала, смотрела на всех по очереди испуганными глазами. В это время к ним подбежала Лена. Лицо у нее было вспухшим от слез. «Чего ревешь?» – спросил Плюха. «Ой, мальчики, сейчас твои стихи по радио читать будут. Мне велели выступить, только я отказалась, и все. Пусть лучше из комсомола выгонят». «Как это читать?» «Просто. Ты ей стихи писал?» «Ну?» «Ну вот их сейчас и прочтут». Захрипели репродукторы в коридоре. Что-то щелкнуло. Потом раздался голос диктора Володьки Короткова. «Внимание!» Говорит радиоузел школы. У микрофона заведующий учебной частью Петр Анисимович. Виктор сжал кулаки и бросился по коридору к лестнице. Плюха побежал за ним. «Ребята!» – произнес голос Петра Анисимовича. «Мне хочется сегодня поговорить с вами о моральном облике ученика нашей трудовой советской школы. И не случайно. Некоторые старшеклассники, предполагая себя достаточно взрослыми, скатились в топкое болото мещанства. Когда-то в старину доморощенные поэты писали барышням в альбом пошлые стишки. И вот один из наших комсомольцев...» Что-то загремело, загрохотало в репродукторе. «Петр Анисимович, отдайте письмо!» Раздался голос Виктора. «Шагалов, что ты себе позволяешь? Или ты думаешь, что у нас в школе анархии каждый делает все, что захочет?» «Это вы делаете, что захотите. Немедленно отдайте письмо. Слышите? Немедленно, я требую». «Он требует», – насмешливо откликнулся завуч. Тихо стало в школьных коридорах. Ребята с удивлением прислушивались к странному диалогу. «Если бы вы не были седым», – задрожал от ярости голос Виктора, – «я бы ударил вас. Сейчас же отдайте письмо». «Ребята», – раздался спокойный голос Петра Анисимовича, – «сейчас я прочту вам письмо, стихи, которые Виктор Шага...» В репродукторах что-то щелкнуло, и они смолкли. Оленька прижала руки к груди, будто придерживала сердце. Лицо ее стало белым-белым. Косте показалось, что девушка сейчас упадет. Он шагнул к ней, готовый подхватить. Но Лена опередила его, обняла Оленьку за плечи, сочувственно шмыгнув носом, сказала: «Не расстраивайся». Из толпы вынырнула Сима Лузгина. Метнула ревнивый взгляд на Лену. Спросила: «Чего это они там?» «Борьба титанов», — вздохнул Костя. Оленька повела плечами, сбрасывая Ленины руки, и ни на кого не глядя убежала. «Что произошло, мальчики?» – спросила Сима. «Нечто среднее между всемирным потопом и извержением вулкана», – пошутил Костя, хотя ему было совсем не весело. Где-то в глубине души таились неловкость и досада. Ведь это его отец, прикрываясь как щитом своим возрастом и положением, хотел ударить беззащитного из-за угла. В этом было что-то позорное, постыдное, и частица позора как бы ложилась и на него, на Костю. «А Витька, парень, если бы вы не были седым, я бы вас ударил. Не каждый сможет». Костя мысленно поставил себя на место Виктора. «Нет, не каждый». В коридоре появились Виктор и Плюха. Они шли плечо к плечу, ни на кого не глядя. У Виктора в кулаке зажаты злополучные листки. У Плюхи кровоточила левая ладонь. Он нес руку бережно на весу. «Где это ты?» – спросил Костя. Плюха растерянно улыбнулся. «Об лампочки, понимаешь? Кокнул я лампочки в усилители». «Кокнул?» – Плюха кивнул. «Иди помой руку», – сказала Лена. «Обойдется. Заражение схватишь. Они не заразные». Сима достала из кармашка передника носовой платок, перевязала Плюхину ладонь. Глаза у нее при этом были очень жалостные. «И прекрасная дама пролила бальзам на его смертельные раны», — невесело усмехнулся Костя. «Ну, я пошел». «А где...» — спросил Виктор. Он не назвал имени, но все, кроме Симы, поняли, о ком он спрашивает. «Убежала куда-то», — ответил Костя. «Пойдем, Плюха», — повернулся Виктор к товарищу. И они пошли в класс. А Петр Анисимович в это время выхаживал по своему кабинетику мимо сидящего на стуле Александра Афанасьевича. Шаги его, размеренные деревянные, были как стук метронома. Он не повышал голоса, не терял выдержки, которая, по его твердому убеждению, была его отличием от прочих смертных. «Теперь мы сами могли убедиться, к чему приводит снижение требовательности. Игра во взрослых. К ослаблению дисциплины, к проявлению пошлых и низменных инстинктов, которые некоторые наши деятели педагогики стыдливо именуют пробуждением чувств». «Очень верно и точно», – вставил Александр Афанасьевич. «Однако я бы предпринял какие-то конкретные меры в отношении Шагалова и Веселова, ведь это, понимаете ли, чуть ли не вооруженное нападение на заведующего учебной частью, и я бы вызвал милицию». Петр Анисимович поморщился. «Мне бы не хотелось выносить ссор». «Но и оставлять ссор ни к чему», — веско возразил Александр Афанасьевич. «Очень жаль, что нет директора. Она бы, пожалуй, чего доброго взяла их под защиту, стала бы копаться в психологии подростка, доискиваться, так сказать, движущих причин». Петр Анисимович усмехнулся. «А надо пресекать следствие. Причин миллионы. Общая распущенность, склонность к порокам, трудная семья, влияние улицы, ложная романтика, проникновение буржуазной пропаганды. Миллионы. А следствие одно – преступность. В колонии я имел возможность наблюдать и размышлять. Если бы не время, которое целиком отнимает школа, я бы уже написал диссертацию». «Безусловно», – поддакнул Александр Афанасьевич и добавил. «А милицию я все-таки вызову. Нанесен материальный ущерб. Пусть составят протокол». «Ну что ж», — сказал Петр Анисимович, — «если вы вызываете». Александр Афанасьевич вышел, чтобы позвонить по телефону. Молоденький младший лейтенант положил на стол Фаины Васильевны несколько листков бумаги, достал из планшета обыкновенную канцелярскую ручку, ткнул перо в чернильницу, потом стал чистить его о край пресс-папье. Он чистил перо неторопливо, сосредоточенным выражением лица. Виктор и Плюха стояли возле стола, опустив головы. Виктор посматривал на младшего лейтенанта из-под лобья. Он не испытывал страха. Даже если его уведут отсюда в тюрьму под конвоем, ему не будет страшно, потому что он ничего плохого не сделал. Он защищал честь девушки, которую любит. Теперь он не побоялся бы произнести это слово вслух, громко, при всех. И если бы сейчас повторилась неприятная сцена в радиоузле, он бы поступил так же. И Пушкин поступил бы так же. И Лермонтов, и Маяковский, и Уткин, и Михаил Светлов. Ведь не пустые же слова. Стихи о любви, о верности, о чести. И не было бы страшно, нисколечко. Ни лежащих на столе листков чистой бумаги для протокола, ни сурового лица младшего лейтенанта, ни угрожающей ученической ручки в его крепких пальцах. Люди в космос летают, атомный век, техника такая кругом, а канцелярская машина все скрипит по старинке ученическими ручками. Хоть бы портативную машинку милиционерам для протоколов выдали. Калибри. Как-то посовременнее было бы. А Плюха тоскливо придумывал, как бы выкрутиться. Нет, он не жалел, что, спасая товарища, ударил рукой по лампам. И рука ноет. Просто надо же как-то все объяснить. Поправдоподобнее. Чтобы не очень попало. Вот теперь милиция ввязалась. Добра не жди. Наконец, младший лейтенант почистил перо, откинулся на спинку кресла, строго посмотрел на стоящих перед ним ребят. «Ну что, герои, наломали дров?» Виктор и Плюха молчали. «Который из вас, Шагалов?» «Я». «Характеристичку тебе дали?» Виктор пожал плечами. «Скажите, он еще плечами пожимает. Да я б на твоем месте сквозь землю провалился». «Вы пришли протокол составлять?» — хмуро спросил Виктор. «Угадал». «Ну и составляйте», — сказал Виктор и посмотрел на младшего лейтенанта неприязненно. «И составлю. Фамилия, имя, отчество». Виктор ответил. Младший лейтенант все аккуратно записал в бланк допроса. Задал еще несколько вопросов, никакого отношения к делу не имеющих, и снова записал ответы. «Ну, рассказывай». «Что рассказывать?» «Как дошел до жизни такой? Что из-за тебя милицию беспокоят? Или ты думаешь, что у милиции кроме тебя забот мало?» «Это уж вы спросите у того, кто вас вызвал. Мы с Плюхой, то есть с Веселовым, ничего такого не сделали». «Вот тебе и на. Радиоаппаратуру разбили, завучу угрожали побоями. Скелет тут какой-то ввязался. Кто у вас скелет?» Виктор улыбнулся. «Скелет это Иван Иванович». «А фамилия?» «Ну какая ж у него фамилия, если он скелет, в классе стоит?» «Черти что!» — сказал младший лейтенант. «А зачем ты в радиоузел ворвался, дебош устроил?» «Не ворвался, а пришел за письмом и стихами». «За какими?» «За своими». «Они что, в радиоузле были оставлены?» «Ничего не оставлены, они у завуча были». «Так, дальше?» «Забрал и ушел». «Завучу угрожал?» «Не угрожал, просто сказал, что если бы он не был седым человеком, я бы его ударил». «Ай-яй-яй, значит, все-таки угрожал. А лампы сами разбились?» «Я разбил», — хрипло сказал Плюха. «Ясно. Ну а что за стихи? Покажите-ка, или порвал?» — прищурился младший лейтенант. «Не порвал». «Покажи». Виктор колебался. «Должны же мы с вами тут докопаться до истины», — сказал младший лейтенант. Виктор переглянулся с Плюхой. «Видите ли, тут замешана девушка». «И с девушкой побеседуем». «Что вы?» — вдруг испугался Виктор. «Она ж ни при чем, она даже не знала, это все я виноват, и Плюха, то есть Веселов, не виноват». «Может, и лампы ты разбил?» — спросил младший лейтенант с усмешкой. «Лампы я», — снова хрипло сказал Плюха и откашлялся. Очень уж в горле запершило. «Так», — младший лейтенант побарабанил пальцами по столу. «Давай сначала. Ты ворвался в радиоузел за письмом и стихами, взял их и ушел, а Веселов разбил лампы. Так? Так. Вопрос: зачем? Из хулиганства?» «Нет», — ответил Виктор твердо. «Тогда зачем?» «Чтобы Петр Анисимович стихов не прочел», — сказал Плюха. «Так, снова стихи. Ты все-таки, Шагалов, покажи их. Хочу понять, что к чему». Младший лейтенант решительно протянул через стол руку и не опускал ее до тех пор, пока Виктор не достал из кармана помятых листков и не отдал их. Младший лейтенант стал читать, беззвучно шевеля губами. В комнате с хрипом тикали часы, будто больны астмой. Наконец младший лейтенант положил листки на стол, прикрыл их ладонью, посмотрел Виктору в глаза. «Ну и почему ж это нельзя было прочесть по радио?» Виктор и Плюха снова молча переглянулись и не ответили. «Разберемся мы, наконец, или нет?» — сказал младший лейтенант не очень сердито. «Ладно», — буркнул Виктор. «Я письмо и стихи не для радио написал, а для одной девушки. Только для нее, понимаете?» «Отчего ж тут не понять?» — улыбнулся младший лейтенант. «А Петр Анисимович хотел их прочесть по радио для всех. Девушку опозорить и меня. Ну да, на меня-то...» Виктор умолк. Младший лейтенант перевел взгляд на Плюху. «А ты лампы разбил». Плюха кивнул и облизнул сухим языком пересохшие губы. «Да, история. Стихи, значит, сочиняешь. Это хорошо. Стихи — это хорошо. Держи». Младший лейтенант вернул Виктору листки. «Протокола составлять не буду, поскольку состава преступления нет. Лампы новые купишь и поставишь. И не ведите себя, как мальчишки. Взрослые же люди». «Можно идти?» – спросил Плюха, не веря, что грозный младший лейтенант не составил протокола. «Можно». «До свидания», – сказал Виктор. «До свидания», – младший лейтенант неожиданно усмехнулся. «Девушке привет передавай». Виктор обернулся в дверях, хотел что-то сказать, но промолчал. Ребята ушли, а младший лейтенант еще посидел минуту, улыбаясь каким-то своим мыслям, потом аккуратно уложил бумагу и ученическую ручку в планшет. Комитет собрался после шестого урока в пионерской комнате. В кабинет директора не пустили, там младший лейтенант милиции допрашивал Виктора и Плюху. «Ну и дела», — сказала Вера Васильева, толстушка из 9 А. «Вечно у вышек истории». Она пренебрежительно поджала пухлые губы, нос ее постарушечий сморщился. «Уже и милиция пожаловала?» «Помолчи», — нахмурился Лева Котов. «Интересно», — Васильева повернулась к нему всем корпусом. «Зачем же мы собираемся? Чтобы молчать?» «Чтобы думать». Лева выразительно постучал пальцем по лбу. Васильева в ответ хмыкнула. Лёшка Кучеров из 10-го нетерпеливо посмотрел на часы. «Лена, давай по-быстрому». «Подождем остальных», — откликнулась Лена Колесникова хмуро. «И завуча, и инструктор райкома должна прийти». «Ого, часа на два, канитель». «И не стыдно, Кучеров», — сказала Васильева. «Член комитета, а заседание комитета называешь канителью». «Отвяжись», — сказал Лёшка лениво. «Поговорим и разойдемся. Не первый раз, а дел по горло. Задают, не продохнешь». «А намного задают, однако». «Отвяжись». «Прекратите», — строго сказала Лена. «Как дети». Пришла Валя Горохова. «Здравствуйте, ребята. Вот вы где. Сунулась было в кабинет директора, а там милиция. В чем дело? Произошло что-нибудь?» «Внутреннее дело. Семейный скандал», — усмехнулся Лёшка. «Это все вэшки», — сказала Васильева. «Кто-кто?» «Вэшки. 9-й В». «Ну и лексикон у вас». «Они с первого класса вэшки», — пояснила Васильева. «В отличие от ашек», — добавил Лёва. Горохова села рядом с Леной. «Маловато вас». «Сейчас подойдут». Пришли две восьмиклассницы, Алла и Густа. Сели молча рядышком. «Начнем?» — сказала Лена. «На повестке дня вопрос о дисциплине». «Свежий вопрос», — кивнул Лёшка. Лена не обратила внимания на его реплику. «В 9-м В-классе произошла довольно глупая история с Иваном Ивановичем». Лена рассказала о проделке Виктора Шагалова. «А где сам Шагалов?» – спросила Горохова. «С милицией беседует», – усмехнулась Васильева. «Это особый разговор. С этим надо еще разобраться», – нахмурилась Лена. «Разберутся», – сказала Васильева. «Слушай, Васильева», – повернулся к ней Лева, – «у тебя что? Печень больная, что ты кидаешься на 9-й В?» Он посопел носом. «Конечно, история с Иваном Ивановичем – непростительная глупость, и мы все, весь класс за нее в ответе. Но то, что произошло сегодня, это очень серьезно, и еще неизвестно, кто виноват». В комнату вошел Петр Анисимович. «Здравствуйте, товарищ Горохова!» Он поздоровался с Гороховой за руку, потом обвел всех холодным, уверенным взглядом. Так вот, ребята, отсутствие крепкой дисциплины в школе привело сегодня к тому, что...